Глава третья. Да я бы из... бы этого, этого их... Пнимаешь? Пнмаю, пнмаю, девят. Ты бы и сам с ними справился. Да! Парнишка вылокал целый кувшин вина. Дешевого и разведенного, конечно, и отвратного на вкус. Но его способности пугали. Если бы сила в этом мире измерялась количеством выпитого, Хрен Моржовый был среди сильнейших людей в мире, я уверен. Но что самое удивительное, он до сих пор ни разу не отлучился излить все выпитое. «Так ты говоришь, Вячеславу Елизарову служишь?» — спросил я пьяным голосом, обхватив его по-дружески за шею. «Именно!» — гордо воскликнул девят. «Самому Вячеславу Бегневичу!» Дурак даже не обратил внимания на устремившиеся в нашу сторону взгляды посетителей борделя. Мы разместились в общем зале на втором этаже, в окружении танцовщиц, музыкантов и облаков табачного дыма, витающего повсюду, словно вязкий туман. Наконец-то он дошел до нужной кондиции. Демона его раздери, щуплый на вид, а влезает столько хмельного, что те трое мордоворотов не осилили бы. Я подозвал танцовщицу, подготовленную Златой, и отправил их двоих в отдельную комнату под искреннюю радость девята. Остальные посетители проводили его взглядами, но скоро вернулись к более приятному времяпрепровождению. А я, немного пошатываясь, встал, окатил голову прохладной водой из бочки неподалеку и понемногу начал приходить в себя. Пришлось съесть очень много жирного и особенно тщательно скрывать, что кубок в моей руке за все время едва опустил на треть. Благо, девят, судя по всему, на подобные вещи не обращал внимания, даже будучи трезвым. И все же голова чуть кружилась. Кинув пару монет прислужницы, я пошагал прочь, точнее, наверх, к Злате. Пока блудница вытягивала из девята, помимо прочего, все необходимые сведения, мне предстояло заняться другим вопросом. «Что значит, ты уходишь?» Атаманша была не рада новостям. «То и значит». Вздохнул я, усевшись на тахту. На столике, возле которой, кстати, так и не появилось ничего съестного. Может, я поспешил со свержением топора? Он явно более продуманно использовал власть. «И как надолго?» Она осторожно присела рядом, обратив внимание на край повязки, торчащей из-под моего рукава. «Пока не знаю». Прохладный ночной воздух из открытых окон немного освежал и помогал прийти в себя окончательно. «И что нам прикажешь делать?» — Злата начинала сердиться. Но сдерживалась. Помнила, видимо, свою прежнюю попытку повысить на меня голос. Я усмехнулся. «То же, что и ранее. С Ушанским я помогу, не волнуйся, скоро этим займусь. А дальше уж сами постарайтесь. Что там я с их?» Злата нахмурилась, отвела взгляд. «Дурень он. Но люди его уважают и слушаются. Больше, чем меня». Неудивительно. Ясых был одним из командиров мелкой ватаги еще при топоре. Причем его отряд чаще всего успешно заканчивал свои вылазки. Думаю, топор специально давил на него, потому что молодой удалой предводитель становился все популярнее среди людей. Не зря же ему удалось собрать достаточно последователей, чтобы совершить переворот. Причем последователей верных, иначе никто бы не решился вступать в бой с заведомо меньшим числом. Однако он был слишком прямолинейен. Для мордоворотов это считалось плюсом. Пока удача сопутствовала в делах, конечно. Но в будущем неизбежно привело бы к краху. Поэтому Злата Ясыху нужна не меньше, чем Ясых Злате. Только вот они еще это не до конца осознают. Твое первое дело — заставить его прислушиваться к себе. Будет непросто. Но если у меня получится все удачно провернуть, у тебя будет козырь. А если нет? Злата снова посмотрела мне в глаза. Тогда я придумаю еще что-нибудь. Мои слова немного успокоили атаманшу. Я не стал говорить, что времени на запасной план у меня особо не осталось. Но мне сейчас она нужна уверенной в себе. И во мне тоже. Потому что следующая просьба была не из простых. «Пока я не вернусь...» Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в проходе показался Ясых с мешком, перекинутым через плечо и двумя бойцами позади. «А вот и мы!» — воскликнул он, шагнув через порог. «Вернулись со славной!» «А он что здесь делает?» Мешок был сброшен, а сабля вынута из ножен. Три сабли, точнее. «Ясых!» — вскочила Злата. «Ты что творишь?» А Ясых творил чрезвычайно необдуманную дурость. Он вдруг решил, что будет хорошей идеей зачем-то меня атаковать. Глупо. Очень глупо. Я подкрутил им ноги духовными потоками, попутно обнажая меч и выбивая сабли из рук. Через пару секунд все трое уже валялись у моих ног, а Ясых тянул подбородок из-за клинка, касающегося его глотки, и яростно глядел на меня. «Не надо, Люд!» Злата растерялась и не знала, что делать. Она с испуганным видом замерла, боясь пошевелиться, будто это могло как-то повлиять на ситуацию. «И что это было?» — спросил я, не обращая на нее внимания. «Ты исчез!» — рыкнул Ясых. «Оставил после себя труп и исчез! И вдруг решил появиться!» Да, Злата была права. Прямолинейный, к тому же порывистый. Атаковал, не задумываясь о последствиях. Хорошо, что рядом оказалась Злата. Я этого не предвидел, но этому балбесу явно нужна вторая голова на плечах. «А добыча-то не Злата да серебро, а?» Я кивнул на мешки у входа. «Упала глухо, будто набита тканью или чем-то мягким». «Бархат!» — огрызнулся Ясых. «И шелка!» Он покосился на Злату. Тут я понял, что это был подарок для нее. Может, для платья какого или тахту наконец решили обновить. Убрал меч обратно в ножны, пусть живут. «Сообщи, что получится выяснить», — обратился я к Злате. «Утром как раз вернусь с вестями». Она робко кивнула и осторожно потянулась к Ясыху, когда я направился к выходу. «Да, придется этой ночью побегать. Захар Кожедубыч, если верить соглядатаям Златы, недавно вернулся в город. Самое время закрыть уже этот вопрос». Двор Ушанских располагался в довольно богатом районе Стариграда, однако вдалеке от боярских вотчин. Дома у них были из камня. Крепкие толстые стены с окнами, украшенными резными узорами на рамах. Забор главы рода походил на стены небольшой крепости, а люди пестрили богатыми нарядами, украшениями из золота и серебра с драгоценными камнями. И пир по случаю возвращения Захара Кожедубыча они закатили знатный. Столы ломились от явств, заграничных напитков, фруктов и сладостей. На севере с разнообразием еды всегда было плохо. Мясо, каша да похлебка. Простые, сытные и, что важно, вкусные блюда. Из сладостей различные варенья или мед. Из меда же медовуха. Поэтому, кстати, особо ценились бортники и пасечники. А всякие финики, пахлавы, вина и прочие радости южных земель появлялись на столах только зажиточных людей. Да и то не каждый день. Поэтому смотреть на шоколад, мое любимое лакомство, и не иметь возможности его вкусить было настоящей пыткой. Я не стал тратить время работы заклинания невидимости и решил спрятаться прямо под носом Кожедубыча. Он меня не видел и в лицо не знал, как не знал и всех своих слуг. Поэтому один из них, выбранный по схожей комплекции, сейчас валялся в кладовке, связанной с тряпкой во рту и без сознания. А я пускал слюни на поднос с шоколадными конфетами. Попробовал я его впервые, когда познакомился со Сморидой. Это была любовь с первого взгляда. Будучи императором, я отправил смышленого повара учиться ремеслу в южной провинции и наказал по возвращении уметь готовить 33 разновидности шоколадных блюд. Конфеты, плитки, горячий напиток, пироги. Дождавшись его прибытия, я отменил все встречи и целый день наслаждался удивительными вкусами. «Эй, парень, неси сюда этого гуся! Живее!» Мои терзания прервал толстенный купец из числа родственников Захара. Судя по расположению, он был из дальних родственников, а судя по виду, самый прожорливый из всех. К счастью, я подоспел уже к тому времени, когда большинство гостей напились и развязали языки. Правда, по большей части они болтали о всякой ерунде, которая мне ничем не поможет. Но все равно выдавали секреты, способные подпортить их жизнь. По мелочи, правда, но все же. «Да я с воской мисок, эх, такой барыш! Один к пяти выгода, а затрат с гулькин хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Эн!» Круглолицый мужичок с пышными усами, перепачканными жиром и вином, помотал головой, оглядываясь, а затем прошептал. «Знаю одно место, только никому. Понял?» «Ага», — кивнул его собеседник. Но он был уже почти готовый. Левый глаз закрылся, правый смотрел через узкую щель между веками, а рука тянулась к бочонку. Не уверен, что ответ относился к разговору и что он в нем вообще участвовал. «Ух, смотри у меня!» — погрозил усач. «В общем, есть в деревеньке неподалеку один старик». «Вот поэтому я предпочитаю обходить хмельное стороной. Выдать секрет, который тебя кормит, чтобы похвалиться». «Да запросто. Сболтнуть лишнего и остаться без головы — еще легче. Наблюдал подобное не раз. Усачу повезло, что меня его махинации сейчас не интересовали. 5-1 хорошая выгода, однако. Обычно за подобным результатом водят караваны за 3-9 земель с риском потерять по пути все, включая собственную голову. А тут какая-то деревенька. Узнать поставщика, покупателя, ворваться в налаженную цепочку. Хм, а может постоять, погреть уши? Как вернусь, налажу торговлю. Заживем. А нет, к Захару Кожедубычу подошел человек, что-то прошептал и заставил его мигом протрезветь. А затем он встал и ушел из трапезной. «Эй, парень, совсем оглух, что ли? Иди сюда!» Услышал, наконец-то, глухоня. Один из захаровских старейшин упорно зазывал меня к себе. Но когда я отдал ему поднос с пустыми кружками, завис, глядя на него и размышляя, наверное, о вечном. Или просто соображая, как эта штука оказалась в его руках. Ведь не может быть такого, чтобы прислушка в наглую всучила ему пустую посуду. «На, мол, прибери». Но когда сознание ситуации дошло, наконец, до его замутненной головушки, вызвав прилив возмущения, меня уже поблизости не было. «Ты зачем пришел, идиот?» — рыкнул Захар человеку в капюшоне. Они заперлись в покоях Кожедубыча. Тот даже прогнал стражу у дверей, захлопнул ставни на окнах и чуть не под кровать заглянул убедиться, что никто не подслушивает. Было довольно забавно за ним наблюдать, так и хотелось присесть рядом и спросить. Ну, никого не нашел. Однако пришлось сдержаться и встать подальше. И так успел прошмыгнуть внутрь в последний момент. Едва не пришибло дверью. Но удача, видимо, мне сегодня улыбалась. Или решила вознаградить за мучительную пытку с шоколадом, потому что на моих глазах Захар раскрывал свои темные делишки. Сроки, Захарушка, сроки. Они уже не поджимают, они давно прошли. Нам нужен товар. Меня не было в городе, сам знаешь. Это уже не наши проблемы. Человек в капюшоне вел себя очень нагло. По-хозяйски раскинулся на стуле, перекинув ногу на ногу, и говорил таким тоном, которым обычно разговаривают хозяева со своими подчиненными. «Если ты не способен придерживаться договоренностей, может, нам стоит найти другого?» «Нет!» — раздраженно рыкнул Кожедубыч. «Все будет завтра к полуночи». «Треть доли придется отдать за опоздание». «Чего?» — громогласно воскликнул Захар. Но тут же осекся, оглянулся и гневным шепотом накинулся на собеседника. «Много берешь, это ж совсем никакой выгоды мне не будет!» Затем, чуть подумав, добавил. «Пятую часть!» «Четверть!» «И не вздумай возражать!» — оборвал его капюшон. «Или половину возьму!» Захару явно не нравился исход. Рожа побагровела, ноздри вздулись, но он кивнул. Молча, будто боясь произнести хоть слово, чтобы не оправдать полученную угрозу. «Вот и хорошо», — капюшон встал, потянулся. «Надеюсь, увидимся не скоро, но если соскучишься, можешь снова нарушить договор». Последнее он сказал с таким издевательским тоном, что Захар едва сдержался. Как все-таки забавна жизнь. За капюшоном наверняка стоял некто более могущественный, чем весь род ушанских, раз человек на две головы ниже и почти втрое уже могучего Кожедубыча мог так снисходительно с ним разговаривать. А значит, компромат будет самый что ни на есть действенный. Я надеялся узнать грязную тайну, которую ушанские прячут от князя, и за которую Златозар может наказать весь их род. Но тут, по всей видимости, он не успеет ничего сделать, если тайна раскроется. Тот, кто стоял за капюшоном, наверняка первым уничтожит все следы и начнет с самого Захара. Оставив его наслаждаться ушатым дегтя в сегодняшнем празднике меда, мы покинули палаты, а затем и двор Ушанских. Капюшон вел себя скрытно. Несколько раз ходил кругами, сбивая возможные хвосты, постоянно оглядывался. Я уже догадывался, что Кожедубыч занимался контрабандой. И, видимо, каких-то особо важных товаров, раз уж связался с куда более крупной рыбой. Эх, вот так всегда. Стоит разобраться с противником, который тебе досаждает и кажется вселенским злом. На поверку оказывается, что он был лишь пешкой в чьих-то руках, которые, в свою очередь, плясали под дудку еще одного противника. А тот под дудку... В общем, одна из причин, по которой я стал императором, это необходимость взбираться по пирамиде из врагов. Только оказавшись на вершине, мне удалось закончить эту матрешку. Потом, правда, пришлось разбираться с другими проблемами, но это сейчас не важно. Я проследил за капюшоном до богатого двора почти в центре города, неподалеку от княжеской крепости. Как и ожидалось, жили там бояре, причем из первых в Стареграде. Чувствуя, что очень рискую, я все же пробрался вместе с ним на задний двор, прокрался мимо стражников. Но у самой двери, которую, похоже, использовала прислуга, пришлось остановиться. Капюшон не оставил никакого пространства, закрывая створку за собой. Словно чувствовал, что за ним следят. Эх, надоело примерять на себя роль лазутчика, жуть как надоело. Никогда не любил следить, красться, подслушивать. Вот взять бы и с мечом наголо в атаку. Вот это дело. Но пока придется потерпеть. Я обошел здание и умудрился прошмыгнуть через главный вход, когда наружу вышел стражник. Видимо, облегчиться после смены. Пришлось быстро ориентироваться в незнакомом темном пространстве и, прислушавшись к чутью, последовать за ним вверх по лестнице. Куда именно отправился капюшон, я не знал, но догадывался, что он должен был встретиться с хозяином этого домишки. Значит, нужно искать самую большую комнату, скорее всего, находящуюся под охраной. И чутье меня не подвело. Я успел заметить, как скрывается в проеме плащ капюшона перед тем, как створка закрылась. По обе стороны стояли вооруженные бойцы, да и сквозняк для такой тяжелой двери — не лучшая причина открываться самостоятельно. Поэтому пришлось снова искать пути обхода. Время поджимало. Печать невидимости скоро должна была исчерпать себя, а мне еще нужно покинуть двор и желательно убраться подальше. Хорошо, хоть на мне была одежда, а то пришлось бы снова бегать по улицам с голым задом. Я пробрался через коридор до самого конца. Вылез в окно и вскарабкался по крыше, стараясь не наделать шума. Осторожно ступал по черепице до нужного балкона, медленно спустился. Вдруг прогремел басовитый лай собаки. Шавка заверещала на весь двор, глядя прямо на меня. Я замер, затаив дыхание. И благодаря собственной осторожности за то, что не успел спуститься с крыши. Иначе точно бы столкнулся с мужчиной, который вышел наружу, чтобы гаркнуть на пса. «Микола, заткни эту тварь сейчас же! Простите, барин!» Стражник бегом метнулся к собаке и потащил за поводок, бормоча ругательство, чтобы та заткнулась. Эх, бедная животина. Все правильно сделала, но получит как за проступок. В груди даже немного жалость защемила. Но немного. И не потому, что я такой черствый. Я вообще собак люблю. А потому что жалость затмила удивление. Потому что я знал барина, к которому привел капюшон. «Ярополк Лазаревич, все в порядке?» — послышался его голос. «Да, Тишата, просто сварливый старый пес разорался». Барин вернулся в палаты. Я спустился на балкон и прокрался следом за ним. На всякий случай хотел убедиться, не почудилось ли мне в темноте, но... Все так. Это был Ярополк Злобин. Что затеял этот человек?